Сати Спивакова, не встреча с Булатом. Булат Акуджава написал к 50-летию Спивакова стихи, посвящение, и спустя некоторое время Володя ему ответил. В день его рождения, 12 сентября, мы были в Париже, ожидая прибавления семейства. Анечка, наша младшая дочь, родилась 1 октября, буквально через 2 недели после юбилея. Володя не хотел отмечать его в Москве, так как вообще не любит пышных сборищ. Я сделал Володе сюрприз. Заказал ужин в ресторане, который был для него символом Франции. Он всегда мечтал, когда будут деньги, пригласить всех в Максим. Приехали наши близкие и преданные друзья из Испании, Америки, Москвы и даже Ростропович, который успел прилететь в последнюю минуту. А накануне нам привезли несколько писем о поздравлении. Среди бумаг находился манускрипт, который написала Акуджава, замечательные, очень грустные стихи, посвященные Володе. Из всех поздравлений они потрясли меня больше всего, и его тоже. Спустя буквально месяц Володя был в Зальцбурге, позвонил мне и просил включить факс, по которому и переслал мне свои стихи и ответ «Путешествие дилетанта из Зальцбурга в Вену». Володя очень редко пишет стихи. Они начинались так же, как у Булата, но каждая строчка как бы перекликалась с теми стихами. Мы нашли способ переслать ответ Акуджаве, и я знаю, стихи им очень понравились. К сожалению, Булат Акуджава в нашей жизни, как писала Ахматова, не встреча или полувстреча. Они с Володей практически были незнакомы, то есть формально, конечно, знакомы были, но возможности общаться, делиться чем-то они не имели. Оглядываясь назад, понимая, что самое драгоценное — время, проведенное вместе с очень интересным человеком. Как-то мы встретились с Булатом Акуджавой в Париже, в доме Люси Каталя. Она очень известная женщина, работающая в издательстве «Альбан Мишель». В ее дом нас привела Зоя Богуславская. Жена Акуджавы Ольга очень торопилась в тот вечер его увезти, общение не складывалось. Володя хотел с ним поговорить, я тоже надеялся услышать что-то необыкновенное. Но не получилось. Булат умер в июне, и за полгода до этого в Москве был концерт, на котором виртуозы Москвы впервые исполняли «Раек» Шостаковича. Так сложилось, что в Большом зале сошлось множество официальных лиц. В партере одновременно сидели Наина Иосифовна Ельцина, Чубайс, Лужков со всей своей командой из мэрии. Это было незадолго до выборов 96-го года. Уже разразился скандал с Коржаковым. Стенка шла на стенку. Спивакова часто обвиняют в том, что на его концертах появляются лица, взаимоисключающие друг друга. Я же не могу закрыть дверь ни перед кем, и всегда в меру своих сил достаю билеты всем без исключения. Например, Барри Алибасов со всей «Нана» однажды тоже появился у нас. Накануне мы познакомились на концерте Пендерецкого. Выяснилось, что Алибасов его обожает и понимает его музыку, как никто. Для него Пендерецкий или Шонберг — космос, великая музыка. Я не видел ничего криминального в том, что он захотел, чтобы его мальчики послушали Моцарта. Правда, потом появились статейки, что Спиваков и Нана одной крови. Я считаю, что музыка — идеальное средство соединить и примирить всех. Референт Наины Иосифовны передал мне ее пожелание увидеться с Владимиром Теодоровичем после концерта и просьбу организовать чай в правительственной ложе. Я, естественно, позвала туда всех, и Лужкова с его хлопцами, и Чубайс с его пленительной тургеневского типа женой Машей. Зная привычку Спивакова отходить от концерта очень долго, сначала стоя в мокром фраке, принимая поздравления, потом медленно переодеваться, когда уже остались только свои, на что уходит минут 45, я понадеялась занять и развлечь гостей в правительственной ложе, но это было невозможно. Все сидели по углам, молчали. Официанты отчаялись, гости отказывались пить и есть. В воздухе как будто повис топор. Мне стало ясно, положение может спасти только Спиваков. Я рванула в артистическую, крича сразу всей очереди: «Ради бога, извините, он сегодня не сможет ни с кем говорить». Быстро переодела Володю в свитер на голое тело, и мы побежали. В этот момент, когда я выхватил его из артистической, я увидел, что в середине очереди стоит Булат. Эта встреча в канун Нового года, после концерта, в консерватории, как вспышка в памяти, которая никогда не угаснет. Он в толпе, Володя к нему кинулся, они обнялись, крепко, быстро, в последний раз, если б знать, что в последний. Мы убежали с обещанием позвонить, даже не сообразили пригласить его с собой. Потом я так ругала себя, думала, а что, собственно говоря, дороже? У меня на сердце-то осталось каким-то грузом вины. Остались два стихотворения, свидетельствующие о перекличке между их душами. Они прекрасно почувствовали друг друга. Муж всегда возит эти стихи в футляре скрипки. Я безумно жалею, что мне не довелось знать Булата Шаловича ближе, ведь вся моя юность связана с его поэзией. А Куджава для меня равноценен Пастернаку или Мандельштаму. С 15 лет у меня была его пластинка в 33 оборота. На конверте портрет с сигаретой, такой коричневый, дагерротип. Как только закрою глаза и вижу эту пластинку, вспоминается очень дорогой мне отрезок жизни. Конец школы, начало института, наши поездки в колхоз, в деревню Княжево под Волоколамском, когда мы, студенты ГИТИСа, согревались у костра и пели грузинскую песню. Все его песни. «Московский муравей», «Прощание с новогодней елкой», «Опустите, пожалуйста, синие шторы», «Великая поэзия». Он пел ее под музыку, и второго такого трубадура эпохи не было — философа, поэта, музыканта. Наверное, я не одинока в этой любви и безмерно горжусь стихотворением Акуджавы «Отъезд», посвященным Спивакову. Володя сам человек щедрый, но в то же время он совсем не избалован вниманием и щедрым отношением к себе. Ему мало посвящено произведений, но то, что ему посвящено, дорогого стоит. И стихотворение Булата в этом ряду. Для меня эти стихи очень важны.